Екатеринодар. Заберите немедленно костыли. С плацкарты, что ли? Не тронь строевых. В углу вагона поднялся бледный вольноопределяющийся марковец. Думаешь, строевой? Его и под жабры можно? Не тронь. И, повысив голос до крика «Не тронь!», он подскочил и, вырвав из рук мой костыль, замахнулся на полковника. «А ну, штаб, подходи, я тебя по-марковски». Полковник опешил. В вагоне загудели солдаты. «Непорядок это, господин полковник». «Потесниться, аль здоровых согнать?» «Довольно, надругались, хватит». «Я доложу. Я это так не оставлю», — грозил мне полковник. «Большевизация». Не отвечая, я сидел неподвижно. «Фронт его не гноил. Смотри, песок сыпется, а галифе с кантиками туда же». Сидящий напротив меня поручик оправил на груди солдатский Георгий. «Поручик, вам в Екатеринодар тоже?» Я молчал. «Вы, может быть, ноги продвинете?» «Поручик». Я отвернулся, ближе к себе подбирая костыли. 3 дня тому назад, на 2-й день моей нормальной температуры, меня выписали из лазарета. «Месячный отпуск», — сказал председатель врачебной комиссии. «Следующий?» Я возмутился. «Но куда я пойду? Ведь это бессмыслица, доктор. Я не могу еще в полк, вы понимаете? В отпуск? Да вы меня под забор гоните». Доктор пожал плечами. «Ваша койка уже занята. Езжайте куда хотите. Что ж делать?» Опираясь на костыли, все время пытаясь ступать на пятки, я медленно вышел в коридор. Пальцы ног, посиневшие после тифа, нестерпимо болели. «Ну что?» — спросила меня в коридоре сестра Вера. Я молча прошел в канцелярию. За окном бежали кубанские степи. «Отойди!» Полковник в галифе, вновь было показавшийся в вагоне, прижался к дверям. Солдаты переглянулись. «Разошелся?» «Да не шуми ты! Теперь ж зря будто!» Подбодренный солдатским сочувствием полковник вдруг выпрямился и гордо вскинул под мышкой портфель. Но под его сдвинутыми бровями старческие глаза бегали так же трусливо. «Странный какой!» — шепотом сказал поручик с Георгием, кивая на вольно определяющегося. «Фу ты, господи! Еще каша заварится! Уймите его, поручик!» Я молчал. «Да уймите вы, ребята! Ведь на людей, ребят, бросается. Непутевый какой-то». На полу, среди седых станишников, сидела молодая казачка. «Сам ты непутевый!» — звонко закричала она. «Мало человека испортили. Теперь еще обидеть ловчитесь, дураломы!» «Молчи ты, баба! Я тебе за эти слова...» Но солдаты опять загудели. «Бабу не тронь!» — ступились за нее и седые станишники. «Правильно баба толкует. Да вы б лучше, господин Хорунжий. Руки не доросли, чтоб бросать-то!» — кричала казачка, уже наступая на поручика. «Других бросать будешь. Я тебя, да с Георгием твоим!» А поезд уже подходил к Екатеринодару. На шумном перроне Екатеринодарского вокзала вольно определяющийся марковец подошел ко мне снова. Глаза его блуждали. «Господин поручик, разрешите доложить?» Опираясь на костыли, я остановился. «Господин поручик, разрешите немедленно же, по вашему приказанию, быстро, точно рапортуя, рубил он, мобилизовать всю эту штаб-офицерскую сволочь из примазавшихся и на станции Ольгинской, не рассыпая в цепь, пулемет, часто, кровью». «Истерик», — сказала за мной какая-то сестра. Навалившись на костыли, я быстро отошел в сторону. По слухам, на станции Ольгинской несколько дней тому назад была уничтожена чуть ли не вся марковская дивизия. Я вспомнил об этом, отойдя от вольно определяющегося, но его уже не было видно. «Неужели это правда? И комнат нет?» — заикаясь, спрашивал возле меня какого-то полковника, остроносый военный чиновник, блестя из-под очков узкими, как щель, глазами. «Комнат? Я бы из аватар-клазет, извините за выражение». Кто-то меня толкнул. «Виноват», — извинился кто-то другой. «Петя! Петя!» На груди у пожилого, ободранного подпоручика, плакала женщина в платочке. «Петя! А Витя где? Петя?» Возле подпоручика стояла девочка. Склонив на бок голову, она играла темляком его шашки и опять навалился на костыли. Около входа в зал 3-го класса звенели чайниками калмыки зюнгарского полка. Вдруг калмыки расступились. Подняв голову, мимо них медленно проходил вольноопределяющийся Марковец. Он смотрел перед собой, заложив руки за спину. Два калмыка нерешительно взяли под козырек. Вечерело, с крыш капало. На площади перед вокзалом стояли казачки. «Да рассказывай!» «Говорю, не только казаки. Вот ведь и генерал Мамонтов помер. Все под одним богом ходим. Мамонтов-то помер. А генерал Павлов не помрет. И не говори. Другое теперь начальство ставит. Не помрет. А Трофим твой? Вот как бог свят, быть ему покойником». А выбившиеся из-под снега камни скрипели полозья саней. «Какой станицы?» — окликнула меня одна из казачек. Быстро темнело. Я шел к баракам эвакопункта, черневшим далеко за вокзалом. Бараки оказались длинными серыми палатками, вышиной в двухэтажный дом. Кули под некоторыми палатками не выдерживали туго натянутых канатов и косо легли на снег. Освобожденные канаты тяжело хлопали о мокрый брезент. Я подошел к центральной палатке. Вошел. На двухэтажных нарах лежали солдаты. Света в палатке не было. Тяжелый мертвый воздух сползал с нар и пластами ложился на дыхание. «Тиф», — решил я, — и опять вышел из палатки. Было уже совсем темно. Моросил мелкий дождь, снег под ногами размяк и жадно засасывал костыли. Мне хотелось одного — снять сапоги. «А может, скрутить найдется?» Я обернулся. Маленький тощий солдат, закуривая, глядел на меня быстро бегающими глазами. «Куда, брат, кости тащишь, а? Смотрю на тебя, думаю, рассыпешься, аль нет? Ну идем, идем, укажу место». И мы подошли к маленькой палатке около самого железнодорожного пути. В палатке никого не было. Стоял стул, возле него табурет. «Канцелярия, видно, черт с ней, ну иди же, иди. Хочешь, чаем порадую? Сбегай вот, там куб есть, хочешь? Да скажи хоть слово одно, не мой, что ли?» Я снял сапоги и уже ложился на стол. «Черт дери, темно вот. Не вижу глупой твоей хари. Да откуда ты, а? Откуда ты, прелестное дитя?» — запел он вдруг приятным тенором. «Вольно определяющийся?» — спросил я, немного удивленный. «Как?» «Титьки, дурак, пощупай, поймешь. Вольно определяющийся». Над палаткой хлюпал ветер. Я засыпал. «Канцелярия-то, господин поручик, лежать тут не полагается». Вольно определяющейся в палатке уже не было. Надо мной стоял писарь. За отстегнутым углом двери серело бледное утро. «Разрешите попросить вас, господин поручик, освободить, так сказать, это вот место?» Я поднял голову, но сейчас же вновь ее опустил. Воли, чтоб встать и выйти на холод, у меня не было. «Уйди», — сказал я шепотом. «Очередные задачи, господин поручик, уйди, требуют, уйди». Подняв узкие плечи, писарь покорно вышел. За спиной его болтался отстегнутый хлястик шинели. Руки торчали, как отпаявшиеся ручки самовара. Я закрыл глаза. «Не подходи! И всех по команде!» — кричал кто-то за палаткой. «Сюда, сюда, дежурный!» Потом все стихло. Только в тишине за брезентом прыгал, кашляя, чей-то торопливый смешок. Минут через 10 в палатку вошел врач. Толстый, подвижный, он шел в припрыжку. Размахивая руками, то и дело щелкал пальцами. «Я не пойду, но, поручик, я не пойду!» Доктор растерянно улыбался. В дверь забежал ветер. Мятые бумаги на полу закружились. «Послушайте!» Доктор легонько хлопнул меня по колену. «Послушайте!» И вдруг наклонился, заметив мои больные ноги. «Хм! Но куда же вас? Скажите, куда вас в таком случае?» Я молчал. «Хм! Дайте вашу руку». 76. Пульс нормальный. Но куда вас? К тифозным? Да нельзя вас к тифозным. Никуда не пойду, собрав силы, закричал я, вдруг чувствуя, как запрыгал мой подбородок. В палатку снова вошел писарь. Уже готово, скрутили, доложил он, пытаясь вытянуть по швам вытянутые дугой руки. Отвозить прикажете? Прикажете трогать? Есть, крикнул вдруг доктор, радостно щелкнув пальцами. «Подожди!» И, размахивая руками, он выбежал из палатки. И вот пришли санитары. Они взвалили меня на носилки и понесли. Врач шел за нами, насвистывая. Писарь нес костыли. Я не сопротивлялся, только думал, зачем несут ногами вперед, а еще санитары. За палаткой стояли запряженные клячи и сани. На санях кто-то лежал. Когда меня поднесли ближе, я узнал вольно определяющегося марковца. Ноги и руки его были скручены ремнями. «Куда нас несут? На гауптвахту?» — подумал я и тут же решил, не все ли равно. Носилки поставили на снег. Потом меня подняли и, толкнув плечо, усадили в сани. Витринами богатых магазинов смотрел на нас Екатеринодар. Люди, идущие по улицам, не смотрели на нас вовсе. «Табак!» — кричали на улице мальчишки. «Табак! Папиросы!» Я неподвижно сидел на санях, слушал, как под копытами лошади урчит вода и как звенят шпоры идущих по тротуару офицеров. «Куда везете?» — спросил я, наконец, сопровождающего нас санитара. Санитар ничего не ответил. «Куда нас везут?» — обратился я к вольноопределяющемуся. Вольноопределяющийся прищурил левый глаз, правый широко открыл, быстро заморгал, потом рванулся вперед, всем телом задергался и, найдя упор затылку и связанным ногам, выгнулся колесом и без слов протяжно и дико завыл. Витрины богатых магазинов сменились окнами мелочных ловчонок. Потом ловчонки повернулись к нам ящиками и бочками задних дворов. По бурому снегу за ящиками бродили тощие собаки. Собаки бродили и по большой грязной площади, на которую мы, наконец, выехали. К площади, с одной стороны, прилегало кладбище. Около ворот кладбища стоял деревянный некрашенный домик, мастерская гробов. Гробы стояли и на улице, выровнявшись в два ряда, подороже и подешевле. К кладбищу мимо гробов медленно двигались какие-то прикрытые рогожей сани. Из-под рогож торчали голые пятки. Придавив соседние деревянные постройки, на другой стороне площади подымался высокий каменный дом. Линялый красный крест над воротами был едва заметен. «Первый военный психиатрический госпиталь», — прочел я надпись под крестом, когда наши сани, наконец, остановились около подъезда.